День второй. Москва. 19:03. Когда в Москве часы бьют 7, в Лондоне Биг Бен бьет 4. Разница во времени 3 часа. Соответственно, рассвет и закат в столице России наступают раньше, чем в столице Великобритании. В 19:00 генерала Потапова проинформировали об очередной попытке покушения на Артема Полетаева. На этот раз позвонил полковник Руднев и сообщил о бомбе, заложенной в отеле «Дорчестер». Полковник изложил все достаточно подробно, не забыв рассказать о роли Дронга в случившемся. Потапов с удовлетворением выслушал доклад полковника. Во-первых, очередное покушение не удалось. Во-вторых, рекомендованный им эксперт проявил себя с лучшей стороны. Узнав, что вечерняя встреча министра перенесена в пригород Лондона, после чего делегация сразу покинет столицу Великобритании, Потапов приказал выслать специальную антитеррористическую группу к самолету, чтобы доставить Полетаева в город без особых проблем. После этого он позвонил директору ФСБ и коротко доложил о том, что произошло в Лондоне. Реакция директора ФСБ на его доклад была крайне отрицательной. «Мы снова упустили террористов», — обрушился он на Потапова. «В вашем распоряжении, генерал, все аналитические службы. Неужели нельзя просчитать возможные действия террористов? Неужели мы по-прежнему будем полагаться на случай заболевшего ребенка, вовремя подоспевшего журналиста или этого вашего эксперта? Нужны меры на опережение. Мы обязаны установить, кто конкретно заинтересован в устранении Артема Полетаева». «Наши аналитики работают», — сказал Потапов. «Я уже вам докладывал. Они считают, что Полетаев — самая слабая фигура в правительстве. Если в пятницу Государственная Дума не утвердит бюджет, правительство отправят в отставку. Очевидно, это устроило бы очень многих, в том числе и тех, кто так настойчиво готовит террористические акты». «Если кто такой, где у нас порой?» — вспомнил директор слова из песни в известном детективном сериале. «Мне нужен не кто-то, а конкретно кто. Мы до сих пор ничего не знаем. Согласитесь, это ненормально». «Корниенко уже нашел исполнителей террористического акта». «Не сам. Ему помогли», — недовольно заметил директор. «Уже 2 дня нет никакой определенной информации. В центре города обстреляли машину члена правительства, а мы топчемся на месте. В общем, пусть ваши аналитики ищут факты и доказательства. И постарайтесь сыграть на опережение». «Вас понял», — сказал Потапов. Он знал, в каком состоянии сейчас директор. Ведь если что-нибудь случится с Полетаевым до пятницы, и он не сможет выступить на заседании Думы, правительство наверняка уйдет в отставку. Но еще более вероятно в этой ситуации отставка самого директора ФСБ, не обеспечившего безопасность члена кабинета. Ведь это было личное указание президента. Потапов собрал начальников отделов. Все они были на местах, несмотря на поздний час. Третье за 2 дня покушение показало, что ситуация не просто критическая. В любую секунду может произойти катастрофа, и тогда полетят головы в ФСБ. Корниенко еще не знал о покушении в Лондоне. Он по-прежнему находился в Муре, ожидая данных по бывшему помощнику Слепнева, работавшему в свое время и на КГБ. Только в 19:30 им, наконец, сообщили, что Марик с начала года постоянно проживает в Литве. Выяснилось также, что настоящее его имя – Мартин Деружинский, и что по матери он поляк. Теперь придется оформлять срочный запрос в Литву и несколько дней ждать ответа. Но этого времени у них нет. Демидов решил узнать через адресный стол все прежние адреса Мартина Деружинского. Оказалось, что в Москве он сначала жил на Гончарной, набережной, а затем переехал на Можайское шоссе. В 20:00 им принесли бутерброды прямо в кабинет, но полковники даже не посмотрели на еду. Еще через 30 минут удалось установить, что Деружинский был женат перед тем, как переехать в Литву, но развелся. Демидов потребовал уточнить через паспортный стол адрес бывшей супруги Деружинского. Через несколько минут они его получили, и в полном обалдении уставились друг на друга. Дом, где проживала бывшая жена Деружинского, находился в районе тех самых гаражей, в одном из которых были найдены трупы. Профессиональный опыт не позволял полковникам поверить в возможность подобного совпадения. «Если исполнителем первого покушения был сам Слепнев, — сказал Демидов, — то наверняка ему помогал Марик, и, возможно, оба причастны к убийству сообщников. Или же сообщников убрал кто-то другой, а потом решил Слепнева и Марика подставить». Корниенко молча следил за ходом его мыслей. «Нет», — после паузы произнес Демидов, — «тут концы с концами не сходятся. Если бы кто-то другой ликвидировал этих таджиков, ни за что не подсунул бы нам трупы. Но нашелся человек, который правильно вычислил, что мы выйдем через убитых на Мартына Деружинского. Выходит, таджиков пришил сам Слепнев и спрятал в багажнике, чтобы затем вывести за город. Кому-то было выгодно его нам подставить». «Верно», — согласился Корниенко, — «все совпадает». «Если так, Деружинский либо находится сейчас у своей бывшей жены, либо приедет туда к вечеру, чтобы ночью вывести трупы», — сказал Демидов. «Больше мне ваш пистолет не понадобится», — улыбнулся Корниенко. «Я вызову группу захвата». «Мы можем обойтись и собственными силами», — недовольно заметил Демидов. Но, поняв, что проявил ведомственную заинтересованность, добавил. «Может, вы и правы. В конце концов, этот тип проходит по вашему ведомству. Вызывайте своих людей, медлить нельзя. Если он узнает, что наши сотрудники были у гаражей, нам его не найти». Корниенко подошел к телефону. «Говорит полковник Корниенко. Срочно группу захвата на выезд».